Глава 31. Пытаюсь понять, почему босс совершенно не кстати решил поговорить о личном. Или думал об этом, пока мы шли по парковке. Скорее да, у него там друзья. А вот вставать рано нет, как и мне. Мы с ним больше совы. Замолкаю. Куда-то меня понесло. Мне задали всего один вопрос, а я решила рассказать всю нашу жизнь. Похоже, Миша весь в мамочку. Он на тебя очень похож. Так и рвется из груди. Но усилием воли давлю порыв. Мы уже входим в здание. Здесь все взгляды устремлены на заместителя генерального. У Кирилла получается выдерживать равнодушное выражение. Мне же дается это с трудом. И хотя нет ничего предосудительного, что мы идем вместе, все же я его секретарь. Пока. Но как быстро все поменяется, стоит правде вскрыться. А такую правду, как ребенок от заместителя генерального, в кармане не утаишь. Даже если очень хочется. Неужели работу все же придется менять? Погруженная в эти мысли, не замечаю, как мы оказываемся в лифте. Двери закрываются. Я все еще немного не в себе. Не вижу, как рядом замер Орлов. Его тяжелое дыхание насторожило бы, но пока я и его не замечаю. Опять душно. Дергаю ворот пальто, расстегиваю пуговицы. Тонкая блузка легко оказывается на свободе. И только тут я поднимаю глаза. Наши взгляды пересекаются. Я чувствую, как напрягается мужчина. Да и сама, если честно, подзависаю. Почему лифт едет так медленно? И зачем Орлов делает шаг ко мне? Становится еще ближе. Хотя в маленьком пространстве лифта мы и так стоим совсем рядом. Между нами словно искры летят. Или только мне так кажется. Воздух, как во время грозы. Густой, тяжелый, опасный. В голове яркий образ из прошлого. Как хорошо, оказывается, я все помню. На Кирилле тогда была белая футболка и темные спортивные брюки. Одежда простая, но явно не из дешевых. Молодой, дерзкий, очень харизматичный. Он сразу покорил мое сердце. Я полетела на него, как бабочка на огонь. Сгорела дотла. Верила ли, что у нашей истории будет какое-то продолжение? Тогда мне, безусловно, этого хотелось. Сейчас я поумнела. Пытаюсь прочистить горло и разорвать зрительный контакт. Он слишком острый, даже сердце колет. Орлов тоже словно приходит в себя. Моргает. Рука, что еще недавно тянулась ко мне, резко меняет направление. «У тебя на пальто нитка. Касается плеча и что-то там стряхивает. Спасибо», — улыбаюсь. «Жалею ли я, что нарушила возникшую между нами связь?» «Да. Но понимаю. Так, правильно. Он опять поддается инстинктам, а мне потом вновь зализывать раны. И если в прошлом получилось уйти почти без потерь, то забыть этого Орлова будет во сто крат сложнее. Приехали». Давлю из себя улыбку. Твержу, что так правильно. Между нами только сын. Только он и ничего больше. Вера, зайди сейчас в кабинет. Нужно поговорить. Конечно. Киваю. Деловой официальный тон мне нравится больше. А вот моему сердцу нет. Но оно обойдется. Орлов широкими шагами проходит сразу к себе. Я сперва раздеваюсь. Скидываю пальто. Зачем-то задерживаюсь возле зеркала на шкафу. Поправляю прическу, одергиваю блузку. Черные штаны клеш. Все скромное, недорогое, но мне идет. А если волосы распустить? Ух, Орлов не устоит. Или устоит. И главное, зачем я об этом думаю? План, как соблазнить нашего зама, скорее подходит Тане. И уж точно не мне. Быстро подхватываю блокнот и ручку со стола. Вдруг надо будет что-то записать. И лечу в кабинет босса. Похоже, становлюсь заправской секретаршей. Но привыкать не стоит. Или стоит? Начальник опять удивляет. Что значит замены не будет? Я думала, мы начнем говорить о делах компании. Мы о них, в принципе, и говорим. Только тема очень узкая. Мой перевод на должность помощника-заместителя. Кирилл все же от него не отказался. Я, по-моему, уже говорил, что меня все устраивает. Не люблю перемены. Орлова так просто не смутить. Он и бровью не ведет. И весь мой негодующий тон ему до лампочки. А меня? Непонятно, у кого спрашиваю. Тебя что-то не устраивает, Вера? Может, зарплата маленькая? Или начальник тиран? Улыбается. Я тоже невольно начинаю, но тут же торможу. Еще флиртовать с Орловым не хватало. Куда мы катимся? Я не подхожу на эту должность, говорю решительно. У меня даже образования нет. Вроде школу ты закончила. Кирилл опять шутит. Я говорю сейчас не про школу. Какое еще образование нужно? Пожимает плечами. На курсы секретарей мы тебя отправим. Все за счет фирмы. Пройдешь обучение онлайн. Расставаться с тобой я не готов. Ох, отставить мечтать. Он вовсе не то имел в виду. Секретарь и помощник – разные вещи, говорю неуверенно. Сама с таким не сталкивалась. Составим должностную инструкцию. Ознакомишься, подпишешь. Обещаю, никаких командировок. Знаю, у тебя сын. У меня сын. Вот так. Только у меня. А чего я ждала? Мы еще даже тест ДНК не сделали. Конечно, рано говорить про отцовство. Сможет ли Орлов вообще представить себя в роли отца? Ребенок – это большая ответственность, а не только малыш, которому можно дарить подарки. Подумать мне можно? Не то что сдаюсь, но и с энергетикой Орлова тягаться не получается. Конечно, подумай, одобрительно кивает. На выходных, а в понедельник выходи на работу. Сюда. Вот так легко и просто он все решил за меня. А что я сама обо всем этом думаю? Понять бы. Вера, ты мне нужна. Вздрагиваю. Слова мужчины цепляют тонкие струны. Все это время они молчали, а теперь снова начали петь. Нужна как секретарь. Тут же поправляется он, возвращаясь с небес на землю. Но сложно отвести взгляд, когда на тебя смотрят глаза, точно такие же, как у твоего сынишки. Сладко и больно одновременно. Ведь он говорит про работу, а я думаю о другом.